«Так что же с тобой случилось?» — спросила она ухватково. «Как-то ночью мне удалось освободиться, выскользнуть из ошейника. Я помчался в поля и охотился, бросался в погоню за всем, что движется, за лисами тоже. Жаль только, ни одной не поймал. Но все равно я чувствовал себя прежним хватким, главарем своры гончих. Но утром я вернулся домой. Я не собирался становиться бродягой. Я честная собака и помню о долге. Помню, что мое место рядом с людьми. Если б я не вернулся, то предал бы их, а хозяева есть хозяева. Их надо чтить. Я хотел лишь немного глотнуть свободы, но они... Что? Они поджидали меня с ружьями наготове, хотели пристрелить. Меня, хваткого, знаменитого охотника, грозу лис пристрелить, как ничтожную дикую тварь. Понятно, — заметил Камио. Они решили, что ты подцепил белое безумие. Ведь так? Белое безумие. И где-то только таких слов набрался. Нет, они попросту решили, что я взбесился. А раз так, меня лучше прикончить. Это после всего, что я для них делал. Охранял их дома, играл с их детьми, убивал для них лис. «Кому нужен бешеный пес?» — вставил Камио. «Старина хваткий, вышел у людей из доверия. Безрассудно позволять собаке, в которую вселился дьявол, играть с человеческими детенышами. Так или иначе, от людей исходил запах страха. Но, увидев меня, они ласково залаяли на своем языке, который я прекрасно понимал. «Иди сюда, хваткий!» — звали они. «Нагулялся мальчик! Сюда, песик, сюда!» «Посмотри, какая славная косточка!» При этом лица их были напряжены, а глаза полны ужаса. «Меня ружьями не испугаешь!» Я на них нагляделся вдоволь. И люди держали их небрежно, словно захватили случайно. Но я знал, стоит мне приблизиться, несколько пуль продырявит мою шкуру. Тогда я притворил, что шалел от радости». «Ну, знаете, как мы, собаки, умеем это делать? Высунул язык, замахал хвостом и все такое!» Но чем ближе я подходил, тем яснее видел ужас в своих глазах. Наконец, один из них не выдержал и вскинул ружье. Тогда я повернулся и бросился на утек. К счастью, я не успел подойти к ним на расстояние выстрела. Пули вздымали землю у меня за спиной. Раскаты выстрелов раздавались у меня в ушах. Сколько раз они стреляли мне вслед, я не знаю. Я не стал ждать, пока меня прикончат, и скрылся в полях. Вот с тех пор брожу, одинокий и бесприютный. И лишь только замечу издали людей, спешу от них скрыться. «Как ты думаешь, они не будут тебя выслеживать?» — с тревогой спросил Оха. «Кто? Люди? Чушь! Да им не выследить и слона, — подсказал Камио. Кого-кого? Хотя люди без собак не способны выследить никого. Тебе-то, рыжие бестия, должно быть известно, где уж им, недотепам, особенно фермерским. Те вообще ни на что не годятся. Они и дохлую крысу, которая смердит у них под носом, почуют разве что на десятый день. А кто он такой? Этот, как его? Слон. Громадный зверь, величиной с дом не меньше, а следы у него с крышку люка. Никогда о таком не слыхал. Здесь их не встретишь. Они живут в стране львов. Что еще за львы такие? Хватит об этом, — оборвал Камио, которому надоел затянувшийся разговор. Пора спать.